Привезли. Он жив, но без сознания. Примем все меры. Жив, жив, жив. Я глубоко вздохнул, кажется, впервые за эти 2 часа. Прошли еще минуты. Я по-прежнему сидел в своем кабинете у телефона. Снова взялся за трубку. Нет, рано. Прошло еще только 6 минут с тех пор, как я звонил. Надо подождать еще 15 минут, ну хотя бы еще 10. Я сидел и смотрел на часы. Потом начал считать про себя. 1, 2, 3, 4. Так время пройдет быстрее. Надо досчитать до 600, а потом позвонить. Я набрал номер больницы, едва досчитав до 100. Он жив, товарищ, но состояние тяжелое. Идет переливание крови. Сейчас врачи консультируются. Возможно, потребуется операция. И не звоните, пожалуйста, каждую минуту. Я повесил трубку. В комнате было тихо. Потом мне пришла в голову мысль. А почему здесь никого нет? Где Кондаков, Орлов, Рожицын? Почему я один? Почему никто не зайдет? Потом я подумал, что мне надо куда-то идти, действовать, выяснить причины аварии. Ведь мне грозят страшные последствия. Да, я знал наперед, что буду обвинен. Авария произошла как раз на том месте, на том участке свода, который был закреплен штангами. Ну и что же, зачем думать обо всем этом? Штанги, туннель, моя судьба. Какое все это может иметь значение перед лицом самого страшного? Агафонову грозит смерть. На другой день в городской газете появилась статья. «Смотри в корень». Вчера произошел возмутительный случай. Куском обвалившейся породы был придавлен бригадир бурильщиков Ф.И. Агафонов, старый кадровый рабочий. Он в больнице, его жизнь в опасности. Мы не случайно употребили слово «возмутительный», потому что, хотя детальные обстоятельства аварии установит техническая комиссия, уже сейчас можно с уверенностью назвать главную причину несчастья. На туннель-строе пытались применить так называемое штанговое крепление вместо общепринятой бетонной обделки туннеля. Ссылались на заграничный опыт, на американский в частности, на то, что на некоторых советских шахтах, этот способ применяется. Применили его и у нас. Применили с кондачка, видимо, без надлежащей проверки, без необходимых расчетов, и вот результат. Но мы хотим говорить сейчас не о технической стороне вопроса, дело глубже. Необходимо коснуться вопроса о так называемом новаторстве. Слов нет, новаторство, инициатива, основа прогресса. Это характерные черты нашего советского общества. Но с некоторых пор понятие «новаторство» стало удобной вывеской для карьеристов и недоучек. На новаторстве можно приобрести политический капитал. Словом «новаторство» можно заткнуть рот критикам. Что еще из этого выйдет? А пока приобретешь славу передового, а передовым у нас везде дорога. Строительством туннеля руководит А. Арефьев, человек, всего лишь 2 года назад окончивший институт. Он сделал поистине головокружительную карьеру. Прямо с институтской скамьи он становится начальником участка. Еще год, и он руководитель строительства. Но те, кто внимательно присматривались к карьере этого недоучки, знают, что в основе ее лежат не технические знания, не опыт, но безудержная спекуляция на этом самом новаторстве. А директор комбината Кондаков покрывает Арефьева или попросту боится его. Мы пишем резко. Нас оправдывает то обстоятельство, что в эти минуты человек, ставший жертвой арефьевского карьеризма, находится под угрозой смерти. Честно говоря, мы не надеемся на совесть товарища Арефьева. Он, видимо, не отдает себе отчета в том, что времена изменились, что под громкими фразами о новаторстве, напряжении всех сил и так далее и тому подобное, не может более скрываться пренебрежительное отношение к людям. Повторяем, мы не надеемся, что сам Арефьев это поймет, но мы верим в коллективный разум коммунистов туннель-строя и в их готовность действовать в духе решений нашей партии. На этот раз статья была подписана. В. Полесский. Затем меня вызвал директор комбината. «Я только что отдал приказ об отстранении тебя от работы», — сказал, не глядя на меня, Кондаков. «Случилась авария, есть жертвы, возможен смертельный исход. Должен за это кто-нибудь отвечать? Мне, что ли, за тебя под суд идти? Сам на волоске держусь». «Понять не могу, что кругом происходит. Вдруг стал всем нехорош. В партийное бюро вот не выбрали, а раньше по большинству голосов дальше, чем на четвертом месте, никогда не был. И прежде у нас случалось, что руководителя в бюро не выбирали. Но только что затем бывало, помнишь? А впрочем, откуда тебе помнить? На другой же день из обкома инструктора приезжали, Крикунов в оборот брали, новое собрание назначали. А теперь? Я вот Баулину по телефону звонил. Не скрою, говорил ему, не во мне дело, по партии удар, по ее авторитету. Знаешь, что он мне ответил? И Кондаков безнадежно махнул рукой. Я легко мог себе представить, что ему ответил Баулин. «Полесский этот», — снова заговорил Кондаков, — «простить мне не может, что я когда-то в горкоме против его утверждения редактором возражал. Теперь в каждой статье меня травит. Вот и сейчас». Я молчал. Я понимал, Кондакову не до меня. Он занят только собой. Весь охвачен страхом за свое будущее. Мне нечего было сказать ему, нечем утешить. Я и не хотел его утешать. А никакие другие слова были ему не нужны. Да и что с него взять, с Кондакова, человека, для которого главное его собственное благополучие? На какие-то мгновения эти мысли заставили меня забыть о страшном несчастье, которое произошло. Но Кондаков сам вернул меня к настоящему, сказав: «Я тебе ничем помочь не могу». Он снова махнул рукой. «В чем я обвиняюсь?» — спросил я, понимая, что этот вопрос ни к чему. «А, будто ты себе не представляешь, в чем в таких случаях обвиняют руководителя. Недостаточно изучил технические возможности, неумело применил новый метод, не обеспечил технику безопасности, недостаточно проинструктировал персонал. Хватит с тебя. Эти пункты будешь иметь наверняка. А что комиссия найдет, это уж будет сверх. Ясно?» «Петр Семенович», — устало сказал я, понимая, что все, что я скажу, будет совершенно бесполезно. «А ведь может быть и такая ситуация, что никто не виноват. Такое стечение обстоятельств». «Но это ты брось», — буркнул Кондаков. «Раз есть авария, должен быть и виноватый. Это закон». «Чей закон?» «Чей?» — переспросил Кондаков. «Ну, жизни закон». «Жизни», — подумал я с горечью. «Кое-кто у нас руководствовался такой жестокой формальной логикой, и тем, кто следовал ей, все было безразлично. Судьбы пострадавших, виновного, судьба самого дела. Они выполняют закон. Пострадавший есть? Виноватый найден? Наказан? Все, вопрос исчерпан». Я смотрел на Кондакова с неприязнью и сожалением. Я знал, чувствовал, он ничего не понимает в происходящем. Ему трудно было самоопределиться, найти свое место на этом новом этапе нашей жизни. Кондаков, очевидно, по-своему истолковал мое долгое молчание. «Может быть, в другое время я бы и поддержал тебя, Андрей», — тихо сказал он. «Ну, выговор бы вкатил строгий, расследование бы назначил, ведь все в моих руках было. А теперь...» И Кондаков, махнув рукой, зашагал по комнате. «Интеллигенция! Заелись!» — неожиданно выкрикнул он. «Вот читаю газеты, вижу, кто воду мутит. Распустились, философствуют, зажрались на советских хлебах. То все им нравилось, на всех углах аллилуйю пели, а теперь все плохо, все не по нраву. Интеллигенция!» В это слово «интеллигенция» он вкладывал какое-то особое, грубое, мрачное презрение. И я вдруг почувствовал, как во мне поднимается злоба к этому человеку. Уже не жалость, а злоба. Мне показалось, что своими словами Кондаков оскорбляет и меня. «Интеллигенцию вы, Петр Семенович, оставьте», — резко сказал я. «Мой отец, если хотите, интеллигентом был. Он помощником мастера на заводе работал, не ахти какой чин. Но он всегда об учебе мечтал. рабфак окончил. И всю жизнь, сколько я его помнил, на курсы разные ходил. Все вечера учился. Учеба — это в нашей семье святое слово было». «Да я не про то», — прервал меня Кондаков. «Нет, вы именно про то. Вы в слово «интеллигенция» оскорбительный смысл вкладываете. Вы и само это слово-то с какой-то растяжкой произносите. Интеллигенция. Такое впечатление складывается, будто умные и ученые люди — ваши личные враги». Кондаков не слушал меня. Он снова зашагал по комнате, потом остановился. «Знаешь, Андрей...» — тихо и с несвойственной ему робостью сказал Кондаков. «А может быть, пройдет все это, а?» «Нет, не пройдет. Назад дороги нет, только вперед». Кондаков промолчал. «Слушай, Андрей, — сказал он после паузы, — ты помнишь наш разговор, когда из Москвы вернулся? Ты все решение съезда мне разъяснял. А я сказал, что в прежнее время, если бы ты не по-моему сделал, я бы тебя запросто с работы снял. А теперь, мол, не могу, руки стали коротки, так?» «Так вот, — продолжал Кондаков, — в прежнее время я тебя не снимал, верно? Наоборот, ты в то время до начальника строительства дорос. А теперь вот снимаю. И не могу не снять. Видишь, какая тут диалектика?» Мысль Кондакова была в сущности очень проста. Он хотел доказать, что и для меня лично, для моей жизни, для моего будущего перемены не сулят ничего, кроме потрясений. Но что, собственно, мог я ожидать от Кондакова? «Прощайте, Петр Семенович», — сказал я. Кондаков удивленно посмотрел на меня. Он не понял, конечно, причины моего решения прекратить разговор. Но я чувствовал, он был рад, что я оставляю его в покое, не прошу помочь мне. «Ну что ж», — смущенно пробормотал Кондаков и повторил, «что ж, иди давай». «Не работать». Я не сразу понял весь страшный смысл этих двух слов. До сих пор я еще не знал, что они означают. Я ходил в школу, потом в институт, затем туннель. Всю жизнь, сколько я себя помню, я что-то делал. Это и было главным в моей жизни. Мне никогда не приходило в голову, что лишенный работы здоровый человек может жестоко страдать не только от того, что он теряет средства к существованию, не может прокормить семью и тому подобное. Чувство ненужности, никчемности, невозможности применить к делу свои руки, свой мозг, наверное, не менее страшно. В то утро я первый раз за долгие месяцы не пошел на работу. Проснувшись, как всегда, рано, я поспешно вскочил с постели и вдруг вспомнил: мне некуда торопиться. Этот день не был воскресеньем, это был обычный рабочий день. И все же мне некуда было идти. Я подошел к окну. Рассвет еще не наступил. Большие желтые пятна, свет фонарей расплывались на уже посеревшем весеннем снегу. Я видел, как люди шли на работу. Стоял сбоку у окна, боясь, что они могут заметить меня. Было больно и стыдно. Я видел портал туннеля и призывный свет вереницы ламп, уходящей вглубь штольни. Мой туннель — дело моей жизни. Каждый метр этой штольни был связан для меня с воспоминаниями. Этот путь проходил не только в горе, он шел через мое сердце. «Приказ Кондакова? Да к черту приказ! Разве может бумажка что-либо изменить?» «Да, я виноват. Произошла авария. Опасно ранен человек. Я заслуживаю самого жестокого наказания. Но отнять у меня туннель — значит отнять жизнь. Разве бумажка, подписанная Кондаковым, способна решать вопросы жизни и смерти? Надо спешить на работу. Уже поздно. Через 5 минут диспетчер начнет доклад об итогах прошедших суток». Так говорил я себе, зная, что путь в туннель для меня закрыт. Мне некуда было идти. Приказ есть приказ. Я стал думать об Агафонове. Неужели он умрет? Я вздрогнул при этой мысли. Агафонов, мой старый друг, один из тех, кого я первым встретил у горы, когда приехал сюда. Агафонов, который тогда сказал, что не бросит меня в тундре. Первый, кто поднял голос в мою защиту, когда я открыто выступил против Крамова. Если бы я мог отдать жизнь, чтобы спасти Агафонова, как все было бы просто. Но никому не нужна была моя жизнь. У меня отняли только туннель. А на кой черт тогда мне жизнь? За что я наказан? Я мог не начинать всей этой истории со штангами. Она так дорого мне обошлась. И все было бы тихо и спокойно. Кое-как мы, в конце концов, достроили бы туннель. Никто и ни в чем не мог бы обвинить меня лично. Я мог бы спокойно ссылаться на объективные причины и вместе с другими нападать на Кондакова. Мог бы, не вникая в истинный смысл бурной деятельности Полесского, кое в чем подпевать ему, иметь в его лице, если не союзника, то, во всяком случае, не противника, как сейчас. Все могло быть иначе. Нет, не могло. Я живу так, как живу. Иначе не могу и не хочу. Что же произошло? Где первопричина всего того, что случилось со мной? Да, я бывал резок, подчас неоправданно резок с людьми. Забывал о том, что вопрос, который казался предельно ясным мне, другим мог казаться далеко не таким понятным. В ряде случаев лучше было бы смолчать, не спорить по мелочам, быть терпимее, снисходительнее. Наверное, я переоценивал свои силы и знания. Может быть, даже зазнался? Наверное, да. В чем-то я, несомненно, был виноват. Но не в главном. Нет. Я не мог не бороться с Крамовым. Не мог скрыть от Григория, что я думаю о его статье. Не мог не искать выхода из положения, создавшегося на нашей стройке. Ведь я делал все это. Дрался с Крамовым, критиковал Орлова, не пошел за Полесским, добивался штангового крепления, потому что был уверен, да и сейчас уверен в этом, что я прав, что иначе жить нельзя, что миллионы людей в нашей стране, особенно теперь, живут именно так. Но что же мне делать? Ехать в обком? Писать письмо в Москву? Ну о чем? Еще не приехала комиссия, еще нет заключения. Протестовать против моего снятия с работы? Но ведь никто не решится вот так сходу отменить приказ директора комбината. В таких случаях обычно создают комиссию. А раз в данном случае комиссия все равно должна приехать, значит, надо ждать. Ждать. Но где взять волю, терпение, выдержку, чтобы ждать вот так, сидя напротив туннельного портала, в который ты не имеешь права войти? Я с ужасом представил себе, как будет тянуться этот длинный день и одинокий вечер. Я был совсем один. Отношения с Григорием, который, кстати, приказом Кондакова назначался ИО начальника строительства, у меня были испорчены. Мне трудно было определить подлинные причины этого. Самой естественной была догадка, что все дело в Ирине. Но нет, было и нечто другое. Иногда мне начинало казаться, что статья в газете, из-за которой у нас произошел спор, была для Григория не случайной. Нет, я был далек от мысли, что Григорий сознательно, с умыслом, написал ту демагогическую чепуху. Просто попался на удочку Полесскому. Но Григорию нравилась звонкая, эффектная фраза. Нравилось обращать на себя внимание. Последний разговор наш дал мне много поводов для размышлений. Старик Трифонов, да, он настоящий человек. Но что он мог сделать? На него, наверное, и так нажимают, требуют оргвыводов. Я считал, что именно поэтому элементарная порядочность требует от меня теперь не искать встречи с Трифоновым, не ставить его в трудное положение. Ирина, мне хотелось, чтобы она была здесь. Она не чужой человек. Вся эта история со штангами не могла быть ей безразличной. Может быть, как геолог, она сумеет найти какое-нибудь объяснение тому, что произошло. Я так хотел видеть ее сейчас. Но Ирины не было. Никого не было. Я стоял один в комнате и глядел в окно. Один. Начинался рассвет. Погасли фонари. На дороге появились автомашины, груженные лесом. Прогудел электровоз. Задребезжало оконное стекло от далеких глухих взрывов. Все как обычно. А я сидел один в комнате. Один. Да неужели? Неужели Светлана была права, когда говорила, что мне всегда будет что-нибудь грозить. Что это за нелепая закономерность такая? Почему я не могу жить спокойно? Вот Светлана считала, что есть и третий путь, без подлостей, но и без того, что она не без иронии называла героизмом. Не предавая других и не подставляя под удары себя, не плетясь в хвосте, но и не вылезая вперед. Что ж, она и пошла по этому третьему, казалось, такому правильному, такому разумному, такому протоптанному пути. Только куда он ее привел? В дверь постучали. Я вздрогнул. Мне было непереносимо мое одиночество, но вместе с тем было бы мучительно видеть кого-либо. Вошел Павел Харитонович Трифонов. Я опустил голову. Мне было стыдно, не знаю почему. Может быть, потому что я здесь, а не на работе. «Здорово, Андрей!» — негромко сказал Трифонов, входя в комнату. Я молча кивнул. «Болен, что ли?» — продолжал Трифонов. «Да нет, с виду здоров и не в постели. А день-то рабочий?» Я молчал. «Чего дома сидишь?» — спрашиваю. Уже громко произнес Трифонов и подошел ко мне. «Ну что он в самом деле?» «Потому», — ответил наконец я, — «что меня сняли с работы, и секретарю парторганизации надо было бы это знать». «Секретарь знает», — спокойно ответил Трифонов, беря стул и усаживаясь. «Только ведь в приказе не написано, чтобы связать тебя по рукам и ногам, зажать рот и не выпускать из дому. Не было такого приказа». Я молчал.